Первой моей реакцией был вопрос: а тот ли у меня адрес? Но я же знал, что адрес правильный. Хардвик отпечатал его на бумаге, не говоря о том, что он назвал его мне. Тогда зачем он заплатил 300 долларов за сидение перед пустым бунгало? Быть может, молочник не прав? Но я так не думал. Я пошел обратно к номеру 33, толкнул створку ворот. При свете раннего утреннего солнца мне не надо было топать по тропинке, чтобы доказать себе, что дом пуст. Окна закрыты деревянными ставнями. Вот этого я не заметил в темноте. Ясно, бунгало пусто и наглухо заперто. И вдруг я ощутил жутковатый холодок. А не мог ли этот загадочный Джон Хардвик по одному ему известным мотивам пожелать убрать меня со своего пути и послать меня ловить ворон по тем же самым мотивам? Я никак не мог поверить, кто в здравом рассудке позаботится наскрести 300 долларов с единственной целью избавиться от меня на 12 часов. Я никогда не чувствовал себя настолько важным, но подозрение не отпускало. Я вдруг захотел оказаться в своем офисе, и это желание стало более срочным, чем бритье, душ и крепкий кофе. Я поспешил к машине и помчался вниз по горной дороге. В такой ранний час движения почти не было. Я подлетел к своему кварталу, когда уличные часы пробили 7. Оставив машину, я вошел в прихожую, где привратник, опершись на швабру, переводил дух и злобно усмехался про себя. Он наградил меня тупым каменным взглядом и отвернулся. Он тихо ненавидел всех и каждого, включая себя самого. Я поднялся на 5-й этаж и быстро прошел по коридору к знакомой двери с надписью шелушащимися черными буквами «Нелсон Райан, детектив». Я достал ключи, но, чуть подумав, потянулся к ручке и повернул ее. Дверь не была закрыта, хотя я запирал ее, выходя вчера вечером. Я оттолкнул дверь нараспашку и окинул взглядом маленькую приемную. Все тот же стол, на нем замусоленные журналы, 4 потертых кожаных кресла и кусочек коврика, предупредительный жест ради клиентов с нежными ногами. Внутренняя дверь непосредственно в мой офис приоткрыта. Ее тоже я запер, прежде чем уйти. Опять жутковатый холодок. Я подошел к двери, толкнул. Она раскрылась. В кресле для клиентов, прямо напротив меня, сидела хорошенькая молодая китаянка, довольно жеманно сложив руки на коленях. Расшитая серебром и зеленью национальная одежда распахнулась на обе стороны и выставила на показ прелестные миниатюрные ножки. Смотрела она умиротворенно и даже без удивления. По маленькому красному пятнушку над левой грудью я определил, что она была застрелена быстро и умело. Так быстро, что даже не успела испугаться. Кто бы ни стрелял в нее, выполнил работу четко и точно. Плавно и медленно, будто перемещаясь в воде, я вошел в комнату и коснулся одной стороны ее холодного лица. Она была мертва уже несколько часов. Переведя дух, я снял телефонную трубку и вызвал полицию.